относительная и абсолютная истины. Ханна Нидл комментирует ваджарную песню второго Кюндзига Шамара Ринпоче. Ваджарная песня — это поучение в форме стиха или поэмы, выражающее окончательное постижение. При этом слово «песня» не означает, что эти поучения действительно нужно петь. В линии Кагью такими произведениями особенно знаменит Миларепа. Существует множество его поучений в форме ваджарных песен. Песня второго Шамарпы «Почтение лучезарному гуру» содержится в собрании ваджарных песен важнейших учителей линии преемственности Кагью, изданном на английском языке под названием «Дождь мудрости». Почтение лучезарному гуру. Это сияющая сознательность настоящего, подлинное лицо относительной истины. Если распознаешь ее безыскусную природную сущность, увидишь абсолютную истину. Эти ученые-псевдознатоки со своими двумя истинами используют множество цитат и логику, но не понимают сути вопроса. Из-за цепляния за двойственное развлечение они искажают недвойственность и по-прежнему пребывают в сансарическом заблуждении понятийного принятия или отталкивания. Две истины в соответствии с коренными устными наставлениями я здесь ясно покажу и тем самым включу в путь. Гуру — славный держатель алмаза в человеческой форме. Сущность его ума неисчерпаема. Он — основа, алмазное тело неразделимых мудрости и искусных средств. Он — четыре важных аспекта, объединенных в один. Этот аспект — тайна тайн относительной истины. Мудро практиковать это — абсолютная истина. Возникая благодаря колесам энергии четырех состояний Будды, эта великолепная и высшая тайна созревает на поверхности энергетических колес. Мы украшены чакрами совершенно чистого мира и выходим за пределы четырех состояний медитативного погружения. Что касается двух истин в соответствии с глубокой сутью тантр, то кроме внешнего есть еще внутреннее и тайное значение, которое можно узнать только из уст гуру. Чтобы освежить свои воспоминания, пою я сегодня эту песнь. Я сын, постигший устные наставления своего гуру. Не подавляя пылающий опыт медитации и не умея хранить эти тайны, пою я эту песнь. О, сонмы дакинь, радуйтесь! Почтение лучезарному гуру. Все ваджарные песни наших мастеров начинаются с благодарности учителям. Связь учителя и ученика — это самое важное, вне зависимости от ступени развития. Это правило действенно, пока мы не достигли результатов, но и после достижения цели мы сохраняем глубокую благодарность по отношению к собственному учителю. Об этом говорится во множестве песен Миларепы, и здесь, в песне «Качо Вангпо», мы находим то же. Язык этих строф, конечно, совсем не тот, к которому мы привыкли, ведь второй Шамарпа жил в XIV веке. Эта сияющая сознательность настоящего — подлинное лицо относительной истины. Если распознаешь ее безыскусную природную сущность, увидишь абсолютную истину. В этой песне он говорит об относительной и абсолютной истине и о том, почему они не отличаются друг от друга. Для нас это сущностные поучения. Это то, что мы пытаемся понять. И уже в самом начале Качо Вангпо дает полное определение тому, что подразумевается под относительной и абсолютной истинами. Все, что происходит, что мы видим, что переживаем в нашем субъективном мире, все это относительная истина. Тот факт, что все может происходить, и суть всего происходящего — это абсолютная истина. Это означает, что не бывает относительной истины без истины абсолютной. Неверно думать, что один вид истины здесь, а другой где-то еще. Нам не нужно отодвигать одну, чтобы получить другую. Мы осознаем то, что происходит, и это относительная истина. Благодаря нашей практике мы все больше понимаем суть всего, и таким образом познаем абсолютную истину. Овладев этим познанием, мы освобождаемся и больше ничем не связаны. Мы больше не являемся рабами причины и следствия. На уровне относительной истины, то есть во всем, что происходит здесь и сейчас, в нашем обычном мире закон причины и следствия непогрешим. Он действует все время, мы не можем этого избежать. Но мы можем улучшать причины, а вместе с ними и следствия, также освобождаясь от этих оков, чтобы действительно познать абсолютную истину. Эти ученые-псевдознатоки со своими двумя истинами используют множество цитат и логику, но не понимают сути вопроса. Здесь Шамарпа Качо Вангпо говорит о том, что недостаточно анализировать относительную и абсолютную истины только интеллектуально, просто знать их теоретическое значение. Будда давал много видов поучений, и некоторые из них на уровне сутр очень аналитические. Посредством точного исследования мы приходим к интеллектуальному пониманию того, что является природой вещей и что конкретно под этим подразумевается. Но если мы удовлетворяемся этим, мы больше не развиваемся, так как только анализа недостаточно. Нам необходимо также медитировать на это понимание и полностью слить его со своим умом. Теория может указать нам направление, научить правильному взгляду, поспособствовать ясности. Но подлинный результат — это непосредственный опыт. Речь идет о том, чтобы обрести полное понимание в уме и действительно воспринимать все правильно. Просто иметь какую-то идею недостаточно. Нам нужно идти дальше. На протяжении сотен лет всегда были люди, которые застревали на уровне учености, и были другие, которые шли дальше, а именно медитировали. Поучения Будды всегда направлены на достижение целостности, и потому нельзя впадать ни в одну из крайностей. Постоянно подчеркивается, что невозможно достичь результата без опыта. Без медитации невозможно достичь ни освобождения, ни просветления. В нашей школе Кагью о комбинации этих аспектов учат так. Функция воззрений — направлять нас к медитации. Рекомендуется развивать правильный взгляд, но это не самоцель, а средство, помогающее понимать, что мы делаем. Нам необходим верный взгляд, чтобы правильно медитировать и получать результаты. Второй Шамарпа ясно показывает здесь, что недостаточно быть очень ученым, поскольку от этого мы не станем просветленными. Многие люди привыкли гордиться тем, что они много знают, но мысль о том, что мы уже все знаем, может стать огромным препятствием, которое действительно помешает нашему развитию. Кроме того, если мы много знаем, то существует опасность, что мы возгордимся вместо того, чтобы применять знания на пути. Это то, от чего нужно все время предостерегать себя. Из-за цепляния за двойственное развлечение они искажают недвойственность. Здесь опять говорится о том же. Если мы останавливаемся на интеллектуальном уровне, анализируя двойственное воззрение о том, что такое относительная истина и что такое абсолютная истина, тем самым мы препятствуем появлению недвойственного опыта. И по-прежнему пребывают в сансарическом заблуждении понятийного принятия и отталкивания. Наша сансарическая запутанность выражается в том, что мы постоянно чего-то хотим или не хотим. Мы функционируем под воздействием стереотипа «нравится-не нравится». Что бы ни происходило, нам это либо нравится, либо нет. Эта привычка — корень сансары, и преодолеть ее мы можем только с помощью медитации. Ничто другое не в состоянии решить эту очень глубокую и тонкую проблему. Если во время медитации и изучения дхармы мы продолжим придерживаться этого «нравится-не нравится», то развиваться не будем. С тем же успехом можно читать комиксы. Пусть мы пребываем на уровне очень изысканных слов, много медитируем и так далее. Мы совершаем ошибку, если по-прежнему постоянно разрываемся, пусть даже бессознательно, между «нравится-не нравится». Например, мы хотим покоиться в чудесной медитации, но ненавидим состояние, когда наша медитация не такая прекрасная. В этой строфе говорится о принятии и отталкивании в сфере поучений. Если у нас к ним такой подход, то мы не развиваемся. Мы должны преодолеть этот шаблон принятия и отвращения. Но это, конечно же, чрезвычайно сложно. Иначе мы давно уже были бы полностью просветленными. Две истины, в соответствии с коренными устными наставлениями, я здесь ясно покажу и тем самым включу в путь. В следующих строфах Шамарпа Качо Вангпо объясняет, как правильно относиться к двум истинам. «Гуру — славный держатель алмаза в человеческой форме. Сущность его неисчерпаема. Наш лама — это символ соединения обеих истин, то есть символ просветленного ума. Он проявляется, например, в центре древа прибежища, в форме Будды-держателя алмаза. Он — основа, алмазное тело неразделимых мудрости и искусных средств. Ваджарное тело или алмазное тело — это неразрушимое тело, которое является выражением неразделимости мудрости и искусных средств. Руки держателя алмаза скрещены на груди. В правой он держит дорджа, в левой — колокольчик. Дорджа символизирует искусные средства, методы, а колокольчик — мудрость. Таким образом, держатель алмаза — выражение их нераздельности. Держатель алмаза не является прямым символом двух истин, но они выражаются здесь так. Мудрость — это абсолютный уровень. Искусные же средства, или едамы, — это способ, которым мудрость выражает себя. Применяя искусные средства, мы можем помогать существам, если мы постигли мудрость абсолютной истины. Он — четыре важных аспекта, объединенных в один. Этот аспект — тайна тайн относительной истины. Здесь я вряд ли что-то скажу, потому что есть риск сказать что-нибудь не то. Я не хочу ничего выдумывать, так как все сказанное должно быть верно. Мудро практиковать — это абсолютная истина. Благодаря опыту практики, в которой мы превосходим любые концепции, идеи и анализ, мы придем к постижению абсолютной истины. Это происходит, когда мы в медитации преодолеваем шаблон мышления «нравится-не нравится», и ум развивает способность просто покоиться в самом себе. Тогда он не захвачен собственными идеями и концепциями даже на самых тонких уровнях. Возникая благодаря колесам энергии четырех состояний Будды, эта великолепная и высшая тайна созревает на поверхности энергетических колес. Мы украшены чакрами совершенно чистого мира и выходим за пределы четырех состояний медитативного погружения. Здесь Шамарпа Качо Вангпо затрагивает тему тантрической практики. Методы алмазного пути работают с различными энергиями в теле. И с помощью этих очень искусных средств мы можем достичь постижения. Как я уже говорила, Будда давал разные виды поучений. На уровне сутры мы приходим к какому-то пониманию путем размышления и анализа. Но на уровне тантры нам необходимо доверие к методам. Здесь мы не анализируем искусные средства, но применяем их. И если мы действительно так и делаем, то они дадут результаты. Это совсем другой подход, не такой, как на уровне сутры. Поучения даются в определенной последовательности. Сначала сутра, потом тантра. Ведь чтобы практиковать тантру, нам необходимо развить доверие. Мы не можем просто так сесть и медитировать на разные формы Будд, ведь мы можем начать думать, почему я медитирую на эту форму, что она, собственно, означает, почему этот едам выглядит вот так, почему я вообще должен на него медитировать. Во время медитации подобные вопросы неуместны. В алмазном пути такие вопросы нужно прояснять до, а не во время медитации. Шамар Ринпоче говорит здесь о чакрах и состояниях Будд, и каким образом различные медитации приносят различные плоды, результаты постижения в виде состояния истины, состояния радости, состояния излучения и состояния сущности. Последнее включает в себя все три первых состояния. Само постижение, понимание истинной природы вещей — это состояние истины. Состояние радости и излучения показывают, как наше постижение приносит пользу другим. Бодхисаттвы появляются в состоянии излучения, то есть рождаются людьми, с которыми мы можем установить контакт. А в состоянии радости они — бодхисаттвы, на которых мы можем медитировать. Что касается двух истин в соответствии с глубокой сутью тантр, то кроме внешнего есть еще внутреннее и тайное значение, которое можно узнать только из уст гуру. Чтобы освежить свои воспоминания, пою я сегодня эту песнь. Шамар Ринпоче не объясняет здесь, что означают внутренние и тайные уровни. Речь идет о таком тантрическом методе, как медитация на идама. Когда мы в ретрите медитируем на какого-нибудь идама, мы проходим различные стадии практики. Выполняем сначала так называемую внешнюю практику, потом внутреннюю и, наконец, тайную практику. Сначала мы отождествляемся с идамом, потом медитируем на внутренние энергетические каналы в теле, а на тайном уровне мы больше отождествляемся с умом идама. Это те самые искусные методы алмазного пути, о которых мы уже говорили. В линии Кагью у нас есть передача практик разных идамов, 6 йокнаропы, и передача великой печати, маха-мудры. Все они даются по-разному. Здесь Шамарпа Качо Вангпо говорит о медитациях на идамов и 6 йогах наропы, таких как йога внутреннего тепла и другие. Используя эти методы, мы можем достичь просветления и таким образом понять уровни относительной и абсолютной истины. «Я — сын, постигший устные наставления своего гуру. Не подавляя пылающий опыт медитации и не умея хранить эти тайны, пою я эту песнь. О, сонмы дакинь, радуйтесь!» Как и в начале, здесь мы опять встречаем мысль о том, что такие песни — это выражение непосредственного опыта, а также восхваление и благодарность учителю и дакиням. Это песни вдохновения.